Вторая дорожка третьей кассеты. Внешне контора Сосновского лесопункта была огромной, солидной, загнутой на манер буквы «Г» и вовсе не похожей на обычные конторы лесопунктов. Это объяснялось тем, что Сосновский лесопункт совсем недавно назывался леспромхозом и остался бы он по сей день, если бы в эпоху укрупнения не попал в сакраментальный список. Однако он попал. И в один прекрасный день завхоз бывшего леспромхоза привесил слева от крыльца табличку таких же размеров и такую золотую, как старая, но со словом «Лесопункт». Сразу же после этого произошли интересные события и возникли следствия. Директор Сосновского леспромхоза Гольцов немедленно переехал со своими делами и службами в райцентр, выторговав для новой конторы давно опустевшее здание МТС и получив персональный катер для наездов в Сосновку и другие лесопункты. Да, в новый леспромхоз вошли целых три бывших леспромхоза, которые образовали треугольник гигантских масштабов от Сосновки до райцентра 120 километров рекой и 107 сушей, то есть болотами. От райцентра до Гаевского лесопункта водой и сушей 170 километров. От райцентра до Угоюльского лесопункта 100 километров водой и 82 сушей. В. Высшее леспромхозовское начальство, отдаленное теперь от лесосека и эстакад, перешло на международную телефонную связь и радиосвязь. Г. Ожидаемого сокращения административно-управленческого аппарата в результате гигантомании не произошло, а совсем наоборот. При сохранении института мастерских участков, например, требовалось назначить на каждый из трех теперешних лесопунктов технаруков. Слияние же трех производственно-технических и планово-экономических отделов, отделов главного механика бывших леспромхозов, дало самые могучие в истории отечественных леспромхозов производственно-технические и планово-экономические отделы, а также отделы главного механика. Правда, директор нового размерами с Бельгиопского леспромхоза Гольцов сделал попытку сократить несколько человек со средним и высшим техническим образованием, но столкнулся с мощными советскими профсоюзами. В результате директора Гольцова вызвали в райком партии и спросили, а есть возможность устроить в нашем районе на работу сокращенных специалистов со средним и высшим техническим образованием? Нет, ответил директор Гольцов, на что ему сказали, ну, то что ж вы понимаете. Итак, контора теперешнего Сосновского лесопункта имела ряд больших казенного вида окон, два из которых были занавешены во всю длину, два до половины, а шесть остальных занавесок не имели совсем. Очевидно было, что за полностью обзанавешенными окнами сидели академически образованный начальник лесопункта Сухов, за наполовину обзанавешенными технорук Петухов, а за другими все остальные парадные. Черные входы были покрашены в такой ярко-голубой цвет, каким красят нижние половины пароходных труб. Видимо, лесопунктовский завхоз голубую краску достал у знакомого шкипера. Старательно подумав, капитан Прохоров начал подниматься в контору по ярко-голубому парадному крыльцу, отлично ориентируясь, он несколько подготовительных минут постоял в гулком и скучном коридоре с желтыми панелями и многочисленными плакатами. Среди прочих здесь висел такой плакат, на котором был изображен южный берег Крыма, склон горы с виноградником, и написано «Боритесь, филоксерой!» Хотя в Сосновке не было ни виноградников, ни их болезни, филоксеры. Разбираясь в плакатах, лозунгах и табличках, Прохоров слышал говор за дверями. Щелканье счетов, трещание арифмометров, шелест бумаги. Как он и предполагал, дверь технаруковского кабинета находилась рядом с дверью начальника Сухова, а вот такого кабинета, где было бы написано «Мастер П.П. Гасилов», в конторе не существовало, хотя Петр Петрович руководил тремя большими бригадами и мог потребовать отдельный кабинет. Выполняя свой тщательно разработанный план, Прохоров с насмешливым лицом подошел к двери с табличкой «Технорук Ю.С. Петухов» деликатно постучав, получил вежливый ответ. «Входите». Юрий Сергеевич Петухов сидел за небольшим современным полированным столом, на котором стояли и лежали белый телефон, черный бювар и шариковая ручка. Больше на столе ничего не было, так как Юрий Сергеевич относился к тому типу кабинетных работников, которые придерживались системы чистого стола, когда всякая бумажка, попавшая на стол, требовала немедленной и срочной расправы. Какая из систем лучше? Система чистого стола или стола заваленного грудой бумаг? Прохоров точно не знал. «День-то, день-то какой!» — поздоровавшись с Технорукым, восторженно сказал он. «А я ведь к вам только на секундочку, Юрий Сергеевич!» Прохоров и сам понять не мог. Отчего это с вчерашнего вечера у него было веселое ироническое настроение? «Вчера перед сном разговаривал по телефону с майором Лукомским. Он ядовито высмеивал его пристрастие к прямой речи в протоколах. Утром иронизировал над участковым Пилипенко, высмеивая каждое его слово и каждый его шаг. Да сейчас в кабинете технорука Петухова все видел в ироническом свете. Капитану казались смешными серый, почти белый костюм технорука, его сосредоточенный деловой вид, кабинет, начальственный подбородок бывшего мальчишки из брянской деревни Сосны. «Я всегда рад потолковать с вами», — радушно сказал технорук и сдвинул в сторону черный бивар, точно он мог помешать. «Готов ответить на все ваши вопросы». «Не надо». «Не надо на все, не надо», — испугался Прохоров. «Только на один единственный вопрос». С этими словами Прохоров проворно вынул из кармана сложенную на 8 долек бумажку и, ловко развернув ее перед носом технорука, ткнул пальцем в жирную извилистую линию. «Простите, Юрий Сергеевич!» — жалобно воскликнул Прохоров. «Простите, что я так неумело изобразил план Сосновки и ее окрестностей». План Сосновки и ее окрестностей на самом деле был выполнен плохо. Линии и квадратики разъезжались, пунктиры плясали, деревья походили на стрелы. Зато на схеме имелось все, что требовалось Прохорову. Особняк Гасилова, флигель со строконечным шпилем, конюшня, контора лесопункта. Дом Гасилова на плане был изображен так, как рисовали здания на старинных картах городов, то есть натурально. А все остальные дома Сосновки были квадратиками и прямоугольниками. План производил такое впечатление. Точно дом Гасилова, центр деревни. «Юрий Сергеевич, скажите мне, пожалуйста, не по этой ли дорожке вы гуляли с Людмилой Петровной в день пришествия с Евгением Столетовым?» — спросил Прохоров, ведя пальцем по жирной линии. «Если так, то ответьте на второй вопрос. Как далеко вы заходили во время совместных прогулок?» В служебном кабинете технорук Петухов казался таким же благоустроенным, как в милицейской комнате Пилипенко. Все в кабинете было по-петуховски блестяще, основательно и половинчато. Здесь ощущалась та же полуинтеллигентность, которую можно было видеть на лице технорука, когда оно не было мыслящим. Плеванный стол и нелепый книжный шкаф, похожий на буфет, белый телефон, кресло с резными ручками, карта мира на стене и домотканный половичок под ногами. Вот из каких крайностей состоял кабинет. «Мы обычно доходили до Кривой Березы», — сказал Петухов, показывая на плане. «Людмила не любит ходить пешком, поэтому мы дальше Кривой Березы обычно не заходили». Это был исчерпывающий, полновесный, всесторонний ответ. Прохоров свернул план, положил его обратно в карман. «Спасибо, Юрий Сергеевич», — проникновенно сказал он. «Я так и думал, что вы гуляли до Кривой Березы, хотя Людмила Петровна непривычна к ходьбе». Но до удивления было веселым настроение. И капитан Прохоров начал раскланиваться и расшаркиваться, улыбаясь, пятился к двери и очень радовался тому, что технорук Петухов не знал о существовании такого милицейского способа задавания главного вопроса, когда спрашивающий инсценирует уход. Если бы технорук знал об этом, он бы не листал книгу с серой обложкой, не держал бы руку на телефоне, а внимательно следил бы за Прохоровым, который по-прежнему вежливо раскланиваясь пятился к двери. Вот капитан решительно взялся за дверную ручку, Вот дверь заскрипела, начала открываться, когда Прохоров, хлопнув себя по лбу, воскликнул: «Да, Юрий Сергеевич, совсем забыл. Вы каждый раз после прогулки с Людмилой Гусиновой ходили к Анне Лукьяненок, или не каждый?» «Ах, если бы не было книги с серой обложкой, если бы рука не лежала на белом телефоне, если бы хоть краешком мысли технорук Петухов мог подумать, что у Прохорова есть еще вопросы». Но технорук не был готов к ответу, и вопрос разорвался в кабинете бомбы. «То есть как каждый день?» — пробормотал он, выдавая себя с головой. «Какой день? Почему день?» Вот чем заканчивалась игра Прохорова с планом. «Ну, входил», — бормотал Петухов, — «только не одновременно ходил. Анна, Людмила». Прохоров стоял спокойно, руки держал сложенными на груди, глядел прямо в глаза Петухову. Так прошло, наверное, с минуту. Потом Прохоров громко сказал: «А чего вы испугались, Петухов? Я уверен, что вам отдадут Людмилу даже в том случае, если вы перекочуете на ее полированную кровать прямо из постели Анны». Выдержав небольшую паузу, Прохоров похлопал ладонью по кожаной папке, захваченной на тот случай, если Петухов будет отрицать свои попытки пробраться в кровать Анны Лукьяненок. «Вполне допустима мысль о том, — задумчиво сказал Прохоров, — что у милиции не следует совать нос в такие вещи, как интимные отношения. Однако сейчас мы имеем дело с таким случаем, когда важно знать, любили вы Людмилу Гасилову или нет. Вы ее не любили». Прохоров неожиданно захохотал. «Не забудьте захватить с собой сберегательную книжку. На ней 7520 рублей, а вот матери вы посылаете по 15 рублей в месяц. Будьте здоровы». В коридоре Прохоров прохохотался окончательно, сделавшись вполне серьезным, выпрямился, с напряжившимся молодым телом прошел 5 метров, чтобы очутиться перед дверью с большой табличкой «Начальник лесопункта П. И. Сухов». Вспомнив биографию начальника Сосновского лесопункта и рассказы сплетников о нем, капитан Прохоров уверенно постучался. «Садитесь где хотите и курите», — говорил начальник Павел Игоревич Сухов в ответ на прохоровские извинения насчет того, что ворвался нежданно, негадно. «Садитесь в кресло, а не на стул, кресло прочное». Оба стула в кабинете были действительно разбитыми. В комнате царил такой хаос, в котором постороннему человеку было трудно разобраться. Вещи здесь пожирали и уничтожали друг друга, и даже подоконники, заваленные книгами, чертежами, металлическими деталями, проводами, эбонитовыми плитками, фарфоровыми роликами и деревяшками, пали жертвой взаимной ненависти. Стол обеденного типа прогибался под тяжестью непонятных предметов. На стенах висело такое множество таблиц, что стены казались оклеенными газетами. Так мелкие были цифры в таблицах. 10 уборщицам было бы не под силу за день справиться с кавардаком суховского кабинета. «Ну, Павел Игоревич, — насмешливо сказал Прохоров, — нужно признать, что у вас в кабинете серьезная атмосфера, и такие серьезные, что желательно чихать». Тут Прохоров на самом деле чихнул, так как, видимо, еще зимы и окна суховского кабинета не открывались. В нем густо пахло папиросами Беломорканал, сыростью, смешанной с запахом старой бумаги. Прохоров чихнул 3 раза, вытерся чистым платочком, спрятав его в карман, с интересом поглядел на огромный стальной сейф, обособленно торчащий среди хаоса. Он был не только велик, но и был самым чистым и даже кокетливым предметом в кабинете, так как к шлифованной стали неохотно льнула пыль. «Вот это сейфище, — сказал Прохоров, — король сейфов. Даже мне, представьте, понадобится полчасика, чтобы открыть его», — болтал Прохоров, прищурившись. 2 поворота направо, 3 зубца на себя, еще поворот направо, легкий нажим. Остальные 27 минут уйдут на подбор последней отмычки из большого джентльменского набора, как любил говорить веселый Генри. «Это-то исключительно выдающийся сейф, так сказать, последний из магикан. Вы читаете Купера?» Из биографии Сухова Прохоров знал, что Павел Игоревич Сухов с отличием окончил академию и сам напросился работать в Сибирь, хотя был коренным жителем интеллигентного и туманного Ленинграда. Он был холост, не интересовался женщинами, не имел в Сосновке ни друзей, ни приятелей, и, соответственно, всему этому вел замкнутый образ жизни. То есть большую часть суток до 18 часов проводил в этом самом кабинете и в гараже лесопункта. Обедал Павел Игоревич в столовой, завтракал и ужинал в кабинете кильками, колбасой, шоколадными конфетами и лимонами. Замкнутый образ жизни Сухова, огромная почта со всех концов Советского Союза, все это приводило к тому, что о начальнике лесопункта в Сосновке говорили разное. Во-первых, будто бы беспробудно пьет. Во-вторых, отказывается работать, чтобы его выгнали, и он мог вернуться в родной Ленинград. В-третьих, от Сухова сбежала жена, красавица. «Мой визит объясняется причинами производственного порядка», — сказал Прохоров. «Дело, которое я веду, требует, можете себе представить, анализа производственной обстановки». Он задрал маленький подбородок. «Вот что я вам скажу, Павел Игоревич. Стоящий перед вами милиционеришка 3 года самостоятельно изучал лесосборительное дело». Он посмотрел сквозь запыленное окно, увидел просторную реку. Все тот же Осокорь на берегу, синие левобережье, ребятишки. Ироническое настроение постепенно улетучилось. Увидал и злость на технорука Петухова. Теперь, пожалуй, можно было понять, что происходило с ним со вчерашнего вечера. Откуда взялось насмешливое ироническое настроение? От технорука. Но нельзя же было относиться к Петухову иным образом, когда он перекочевывал от одной женщины к другой, только иронией, и можно было спасаться. «Речь пойдет о Евгении Столетове», — сказал Прохоров. «Степанида, негры, задирание мотора. Что все это значит?» Вопрос был обдуман Прохоровым несколько часов назад. В нем были учтены все причудливые стороны характера инженера Сухова. И поэтому было сладостно наблюдать, как начальник лесопункта возбужденно потирал руки. Он, как и предполагал Прохоров, был переполнен словами, напичкан идеями, нашпигован фантазиями, которые Сухову еще никогда не удавалось излить на слушателей в этом захламленном кабинете. И вот пришел человек, которого интересовала непонятная связь между неграми в кабине Степаниды и задиранием мотора. «Предельно интересно!» — воскликнул Сухов. «Вы спрашиваете о предельно интересных вещах, но нам надо договориться». Он вскочил, размахивая руками, собрался было пробежаться по кабинету, но остановился. «Вы не примите меня за сумасшедшего!» — потребовал Сухов категорично. «И тогда у вас закроется удивленно открытый рот, и вы перестанете глядеть на сейф, словно пришли взломать его. Итак, о чем мы договариваемся?» «О том, что инженер Сухов психически здоров», — солидно сказал Прохоров. «Вы должны поверить, что вот этот человек», — Сухов ткнул себя в грудь, — «в недалеком будущем даст стране идеальный трелевочный трактор. Хотя каждому очевидно, что одиночка в 20 веке обречен на неудачу в конкретной борьбе с конструкторскими бюро». Он выбросил вверх руку. Вот недавно в «Известиях» появилась статья Анатолия Аграновского, в которой он впервые поставил вопрос о противоречиях между трактором и человеком. Газеты уже пишут об этом. Газеты. Он побежал по кабинету. Советская власть садила на тракторы миллионы мужиков. Советская власть начинала с трактором, и поэтому ей сам Бог велел позаботиться о снятии противоречия между человеком и машиной. Страна тракторов и электричества должна, как путь в космос, проложить стежку к гармоничному отношению между человеческой личностью и машиной и индивидуальностью. Он остановился. Это я цитирую собственную статью, которую зарубили в областной газете. «Довод, вы очеловечиваете машину! Ха-ха-ха!» Прохоров с интересом наблюдал за тем, как инженер носился по своему кабинету. Да, он, наверное, в одиночестве прошел по комнате не один десяток километров, так как, бегая между предметами, ни обо что не спотыкался, ни на какие острые углы не налетал. Он этой бескостной рыбой варьировал в хаосе вещей, привычным, как собственный костюм. «Я не буду вас утешать азбучной истиной, гласящей, что машина всегда будет зависимой от человека», — кричал инженер Сухов. «Однако Машина уже начинает мыслить, воспроизводить самое себя, умеет учиться, то есть самостоятельно накапливать информацию, навыки и способность к выбору. Это тоже общеизвестно. Нам же важно следующее. На Земле не существует двух абсолютно одинаковых тракторов. А почему нам это важно, Александр Матвеевич? Нам это важно? Потому, Александр Матвеевич, что недалек тот день, когда можно будет услышать, как твоя машина не ленится. Наконец-то Сухов ударился голенью о пустой деревянный ящик, со злобой пнул его и замахал руками возбужденно. И мы не удивимся этому. Так как окажется, что в ленивом экземпляре машины плохо промыть какой-нибудь узел или грубо собрано электронно вычислительное устройство. Знаете, уже давно доказано, что не существует зеркального подобия. Оно миф, мечта, химера. Задача состоит в том, чтобы создать машину, которая была бы психологически совместима с человеком. Трусой, подбежав к столу, он сел, взял в руки кипу бумаг и чертежей, грозно помахал ими. Вот машина, которую ждут лесозаготовители, надменно заявил Сухов. Вот почему из академии я приехал в Сибирь, бросив к чертовой бабушке маму, папу, женщину и карьеру доктора всяческих наук. Я 3 года живу предельно счастливо. Я творец. Я в сутки сплю 6 часов, и мне этого достаточно. Хотите посмотреть общий эскиз машины? Прохоров посмотрел на чертеж и пораженно задрал на лоб брови. Неужели вот этими руками, заскорузлыми, от табачного пепла и машинного масла можно было провести эти воздушные линии, вычертить эти штрихи из разноцветной туши? Кто мог поверить, что на этом столе, в этом захламленном кабинете можно было вычертить такое, что казалось напечатанным в образцовой типографии? Кто мог думать, что Сухов не оставит на белом листе ватмана ни единого темного пятнышка? И почему, черт возьми, рисунок-чертеж казался выпуклым, выступающим из бумаги, как бы существующим самостоятельно? Это я сделал месяц назад. Ворчливо сказал Сухов. Есть куча новых идей, но я не тороплюсь переносить их на ватман. Успеется. Чертеж. И походил на машину, и не входил на нее. Змеился некий щупальцеобразный хобот. Глядели в одну точку широко расставленные глаза, фары. Ластилась вкрадчивая лисья спина. По слоновье были расставлены солидные гусеницы. Со щучьей злостью вырисовывался хищный нос. Машина казалась состоящей из нескольких знакомых машин с их разными характерами. Хватательность экскаватора, тупая важность бульдозера, жадность скрепера, лихость реактивных закуплений самолета, приглаженность грейдера и улаженность пропашных тракторов. Все это мирно и гармонично уживалось в машине. «Увлекательно», — сказал Прохоров. «Ну а видел это кто-нибудь из власть имущих?» Сухов ухмыльнулся. «Вот!» сказал он насмешливо, вот типичный образчик современного мышления. Видел это кто-нибудь из власти? Не видел. Я этого никому не показывал, кроме самого себя. Он вытянул грудь. Этот человек пока недоволен работой. Сухов, оказывается, умел прикасаться к ватману особенными движениями черных от пепла пальцев. Лист бумаги он поднял со стола воздушным прикосновением рук, перебрасывая с ладони на ладонь, как горячий уголек, спрятал чертеж в ящик стола. Упав в кресло, он задумчиво сказал. Столетов был одним из тех водителей, кто понимал мою идею. Будучи высокоорганизованным существом, он чувствовал, как жестокие современные тракторы. Велика загазованность кабины. Чужеродное тело сиденья, великие шумы. Он разозлился. Писатели благоглупые, когда пишут, он слился с машиной. Точно было я продолжением чепуха. Никаким продолжением трелевочного трактора человек быть не может. Эта машина противопоказана человеку. Сухов снова носился по кабинету, лавировал между предметами, как пожарный автомобиль в городской сутолке. Мы со Столетовым были единомышленниками. Вот вам образчики в отношении к машине. Вот вам только один поучительный случай. Воскликнул он. Это произошло в сентябре прошлого года, в то время, когда Столетовщик становился опытным трактористом. За 8 месяцев до происшествия. Женька Столетов был молодым трактористом. И Степанида была не просто Степанидой, а еще именовалась Степанидой Филимонной. В середине сентября прошлого года Женька Столетов работал во вторую смену, то есть приезжал на лесосеку к 5 и кончал работу около полуночи. Сентябрь был отменно сухим и солнечным, и в середине месяца, казалось, вернулись погожие летние денечки. Сосны стояли на солнце барабанно звонкие. Голоса птиц были слышны за километры, земля бордовила крупными ягодами брусники, и тракторные гусеницы возвращались из лесосеки кровавыми. Тайга была такой чистой, словно осень прошлась по ней свистящей метлой, и во всем мире жили прозрачность, грустность, ощущение легкой тревоги. В тот день, когда произошли смешные и тревожные события, к половине 7 вечера Женька уже сделал 4 ездки. Чекировщики Пашка и Витька, давно работающие с ним, уже до отвала нажрались брусники и ходили с красными губами. В это время на трелевочном волоке появился начальник лесопункта Сухов, редкий гость в лесосеке. Он торопливо подошел к Женькиному трактору, движением руки, остановив машину, сердито потребовал, чтобы Женька вышел из кабины. Столетов спрыгнул на землю, с улыбкой подошел к начальнику и пожал ему руку. «Здравствуйте, Павел Игоревич! Рад вас видеть!» Сухов поверх Женькиной головы заглядывал в кабину трактора, поднимался на цыпочки и по-прежнему был очень сердит. Наконец он что-то высмотрел в тракторе, опустился на каблуки и обиженно закричал. «Слушайте, Столетов, вы, оказывается, конструируете новые сиденья?» Обрадованный перекуром, развлечением, и вообще суматохой к трактору прискакали чекировщики Пашка и Витька, усевшись на пеньки, радостно принялись наблюдать, как начальник лесопункта Сухов разносит, по их мнению, Столетова. Пашке и Витьке было лет по 17. Они из школы ушли, как только получили паспорта, и за год работы не стали взрослее. А Сухов действительно разъярился. «А ну, показывайте, что вы там такое напортачили!» Возбужденно потребовал он. Они забрались в кабину трактора. Теснясь и толкаясь, стали рассматривать самодельные сиденья из дерматина, матрасных пружин и конского волоса. «Ну и что это дает?» — недовольно спросил Сухов. «Каким образом вы учили линию тела? Как рассчитывали высоту рычагов?» «Да ничего я не рассчитывал», — мрачно ответил Женька и спрыгнул на землю. «Я не знаю, как рассчитываются подобные вещи. Я, как вам известно, провалился на экзаменах в политехнический». «Да плюйте, Столетов!» — закричал Сухов. «На будущий год будете студентом!» Чекировщики Пашка и Витька наслаждались. Витька чавкой ел бруснику. Пашка мстительно улыбался, и у обоих на лицах было блаженное выражение. «Не работать среди бела дня!» «Сидеть на пеньках, слушать непонятные фразы Столетова и начальника лесопункта. Что еще человеку надо?» Посмотрев на них, Женька негромко засмеялся, перестал злиться на самого себя и Сухова, показал пальцем на Пашку с Витькой. «Вы знаете, почему они здесь? Ждут, когда вы начнете свалить меня с работы. Я для них эксплуататор». После этого Женька и Сухов забрались еще раз в кабину, разглядывая, щупая сиденье, спокойно обсудили особенности конструкции. Потом, отойдя от Пашки и Витьки 200 метров, сели на пеньки. Сухов вынул пачку беломорканала, прищуриваясь от непривычного солнечного света, деловито сказал. «Иностранцы накопили большой опыт устройства автомобильных сидений. Они трогательно заботятся о заде автомобилиста. Но их опыт нельзя применить к трелевочным машинам». Он разочарованно поморгал. «Разные задачи, Столетов. Транспортировка человека и транспортировка сопротивляющегося груза плюс транспортировка работающего человека. Понимаете, надо соединить заботу о заде с проблемой работающих ног и широких русских плеч». Тонкое интеллигентное лицо Сухова было бледно от кабинетного затворничества, постоянного курения. Начальник лесопункта не замечал, что сидит на крохотном пеньке, не видел ни солнца, ни тайги, ни брусничного ковра под ногами. и солнечные блики на его лице лежали чужеродно, и весь он был такой, словно сошел в лесосеку с страниц романа. Такая мыслящая субстанция, такой теоретический казус на фоне обыкновенных тракторов и сосновой лесосеки. «Перестаньте дуться, Столетов!» — ворчливо сказал он. «И инженерам не рождаются. Ваше сиденье, конечно, дерьмо, но постановка вопроса интуитивна, правильно. Поступьте в институт, ясно? Ясно. Тогда извольте ответить, что заставил дать химии машине. Мне это важно. Почему трактор зовется Степанидой Филимонной?» Степанида Филимонна, оказывается, стояла в неловкой, вымученной, неестественной позе. Неожиданно остановленная приказывающим жестом Сухова, она замерла с низко опущенным мотором, как бы уткнувшись в землю. Задняя часть машины была поднятой. У Степаниды Филимонны был такой вид, словно ее напроказившую, в наказание ткнули носом в колдобину, мучая и стыдя, как разумного щенка, оставили в обидной, унизительной позе. «Я не очень понимаю себя, Павел Игоревич», — откровенно сказал Женька. «А вот почему вы этим интересуетесь, мне понятно». Он помолчал, потом спросил. «Что легче ударить гаечным ключом? Автомобиль или пустотелый бак неизвестного предназначения? Ухватываете мысль?» «Эх, сложность! Ухватываю!» На этот раз Женька не обиделся. Он только насмешливо прищурился. На скулах привычно набухли желваки, похожие на грецкие орехи, да округлился маленький рот. «Коль вы такой сметливый, — сказал Женька, — то учтите, что водитель наедине с машиной проводит больше времени, чем с самым близким человеком. 8 часов, это вот не баран начихал. 8 часов, вы только подумайте. В течение 8 часов ты видишь только приборы, которые обязан видеть, слышать, только голос машины, который ты обязан слушать. Вы ведь встречали водителя, который бы не шептал забуксовавшей машине: ну давай, родимый, ну давай, голубушка. Женька остановился, подозрительно покосившись на Сухова. «Не улыбается ли?» — сказал. «Моя Степанида Филимонна, несмотря на ее мещанское обывательское нутро, дама решительная. Вот послушайте, как она сейчас сердито урчит. Недовольна, что ее оставили на среднем газу. Вы послушайте, послушайте!» В осеннем звонком лесу на самом деле слышалось, как сердито, обиженно, неуживчиво гудит мотор Степаниды Филимонны. Одинокая, брошенная машина не то звала к себе Женьку Столетова, не то собиралась заглохнуть на высокой сварливой ноте. В недовольном урчании слышалось металлическое позвякивание, что-то дребезжало, постукивало. «Вот вы, конечно, скажете, что у Степанида Филимонна барахлит коробка скоростей», — улыбнулся Женька. «Это так есть! Я-то ее знаю. Но я знаю еще, что она сквалыга, злится, что ее сунули носом в яму. А Никит Суворов, передавая смену, меня сегодня предупредил, ты ее, заразу, послухивай. Она сегодня чего-то норовисто, так рвет, холера, чтоб ей пусто было». Женька захотал. «Никитушке неизвестно, что именно сегодня в цилиндры Степанид Филимонны поступает предельно насыщенный кислородом воздух». Они помолчали, задумчиво глядя на трактор. «Ну, как? Не дать машине имя, если она зависит от погоды, от твоего настроения, от кладовщика Гульяновича, выдающего то хорошее, то плохое горючее, даже от луны, ей-богу, Павел Ильич. Степанида Филимонна лучше тянет в полнолуние, чем на ущербе. Причину этому можно объяснить, но как не впасть, Никитушке, в мистику? Луна и трелевочный трактор. А как машина реагирует на балбесов Пашку и Витьку, она их когда-нибудь шабанет за то, что плохо формирует пучки. Хорошо было в осеннем сквозном лесу. Золотистыми свечками стояли прямые корабельные сосны, земля, вышитая крупными бисеринками брусники, лежала под ногами ковром. Воздух был легок для дыхания. Тени от ясного солнца, возвысив деревья, делали лес двойным, тройным, похожим на торжественный, грандиозный собор. Безостановочно попискивали нежными голосами пичуги. Летал между соснами слепой филин, потревоженный гулом трактора. «Здорово сидится на меня, Степанида Филимонна», — озабоченно сказал Женька. «Эти антихристы Пашка и Витька не догадаются сбросить газ, таких лентяев, как они, мир еще не рождал». В эту секунду и произошло то, о чем долго говорили в Сосновке. Неожиданное, конечно, объяснялось неисправностями в коробке скоростей Степанида Филимонны, но впечатление от происходящего было такое, что у Женьки пополз мороз по спине, а Сухов нервно захохотал. Работающая на средних оборотах машина вдруг железно крякнула. Звук был такой, будто она подавилась металлом. Потом раздалось шелестящее гудение трансмиссии, и Степанида Филимонна медленно выползла из ямины. В первую секунду Женька подумал, что это Пашка или Витька включили трактор, но, увидев их сидящими на прежнем месте, зажмурился. «Павел Игоревич! Павел Игоревич!» — пробормотал Женька. «Что ж это делается?» Иррациональным, мистическим, жутким веяло от машины, которая самопроизвольно двинулась с места в тот миг, когда инженер и тракторист разговаривали о том, что Степанида Филимонна сердится. Жутковатое впечатление производил трактор, начавший самостоятельное движение от того, что была неисправна коробка скоростей, и Женька вскочил с пенька, поглядев на инженера Сухова, и совсем испугался, так как на лице начальника увидел блаженное, удовлетворенные верующие выражения. Трактор двигался. Прыснули в стороны Пашка и Витька, сидевшие на пути машины. Побежали, сломя голову, в тайгу, когда машина спокойно подмяла под себя молодую сосенку, замерев на секунду, уверенно двинулась вперед по трелевочному волоку, оставляя позади сизый мирный дымок. «Павел Игоревич!» Степанида Филимонна набирала скорость, так как рычаг газа от вибрации подавался назад. Трактор шел по волоку, уверенной поступью человека, выполняющего свой долг. «Какая трудолюбивая! Славная Степанида Филимонна!» — услышал Женька насмешливый голос инженера Сухова. «Настоящая женщина!» Только после этого Женька нелепыми кенгуриными скачками бросился вслед за трактором. Он догнал Степаниду Филимонну за несколько секунд до столкновения с сосной-семенником. Чертиком, запрыгнув в открытую кабину, все-таки успел спасти трактор от крупной сосны. Когда Женька, дрожа и задыхаясь, вылез из машины, к ней подбежали Пашка и Витька, стали смотреть на Женьку с любопытством. «Чего это вы с ней произвели, что она сама пошла?» — спросил Пашка. «Пружину вставили». «Часовую механизму они к ней приделали», — сказал Витька. «Это вроде будильника, потикает, а потом давай звонить». «К трактору?» Осторожно подошел Сухов, положил руку на горячий бок машины, пробормотал что-то неслышное. Он опять был такой, что не замечал мира. Не видел ни тайги, ни неба, ни земли, ни Женьки Столетова, ни чекировщиков Витьки и Пашки. «Двадцатый век!» — бормотал Сухов. «Черт знает, что делается!» Не попрощавшись, Сухов задумчиво пошел по трелевочному волоку. Он сутулился, размахивал руками, разговаривал сам с собой. Женька глядел ему вслед и думал о странном, иррациональном, о том, что сейчас инженер Сухов похож на ожившую Степаниду Филимонну. В инженере Сухове, как в тракторе, что-то внезапно включилось, заработало, ожило. Ничего не видящий, не слышащий, шел Сухов по трелевочному волоку, и этот путь для него был таким же неосознанно рациональным, как путь металлической Степаниды Филимонны. Женька Столетов поежился. «Истика!» — насмешливо подумал он. «Вот этот денек!» Он все еще не мог прийти в себя от того, что машина вела себя как человек, а человек как машина. «Так чего вы сотворили?» — спросил Пашка. «Пружину или часовую механизму?» «Часовую механизму», — уверенно сказал недоросль Витька. «Пущать трактор она может, а останавливать еще не можете». Начальник лесопункта Сухов сел на свое рабочее место, потеряв подбородок сильными пальцами, поглядел на Прохорова испытующе. «Вот вам объяснение необъяснимого факта», — сказал он. «Самопроизвольное включение трактора, вызванное стечением ряда технических неисправностей старой машины, вызвало у Столетова желание ставить трактор мотором вверх. Парень вообще был мыслящий. Сиденье-то он сочинил перспективное. Сухов несколько секунд посидел молча, потом снова потер пальцами подбородок, скосившись на Прохорова, вдруг решительно поднялся, перешагивая через вещи, не ища обходных путей, подошел к дверям, запер их, подергал, проверяя, закрыты ли. Потом вернулся к металлическому громадному сейфу и открыл бесшумные дверцы. Они, оказывается, вовсе не были заперты на хитроумный замок, а были просто задвинуты. Никто ведь не догадается подергать дверцу из стального сейфа. Открылось серо-зеленое нутро, сверкнула этикеткой бутылка с коньяком, увиделась открытая банка с кильками и аккуратно нарезанный лимон. «Не хотите ли, Александр Матвеевич?» — спокойно спросил Сухов. «Благодарствую». Сухов налил крохотную хрустальную рюмку, посмотрев на нее хитро, одним движением опрокинул в рот коньяк, смакуя, подержал под языком. «У меня к вам вопрос», — насмешливо произнес Сухов, закладывая в рот ломтик лимона. «Не скажете ли вы, что произошло с родной советской милицией?» «Отчего она так терпима и лояльна, наша родная советская милиция? Вы правила или исключение из правил, Александр Матвеевич?» Инженер Сухов молодел на глазах. Прояснивались. Начинали блестеть круглые глаза, твердели черты лица, сильной становилась фигура, а от сейфа он отошел такой походкой, что он теперь вовсе не собирался присаживаться в опостылевшее кресло. 3 минут не прошло, а Сухов опять был готов бегать среди вещей, говорить, философствовать, бросаться штурмом на заманчивые идеи, вести себя естественно, в собственном сладком раю грядущей удачи. «А вы фрукт!» — тоже насмешливо сказал Прохоров. «Хотел бы я знать, от кого это вы запираете дверь, если не робеете перед милицией?» «От уборщицы!» — быстро ответил Сухов. — Только она входит в кабинет без стука. — Понятно, — протянул Прохоров. — Уборщица способна нарушить плавное течение свободной творческой мысли, разрушить очарование воодушевляющего творческого процесса. Прохоров полулежал в кресле, легкомысленно покачивал блестящим ботинком, но был такой, словно говорил, «Мне палец в рот не клади». — Вот еще что интересно, — сказал Прохоров. «Армянского коньяка нет в поселке. Уж не Петр ли Петрович Гасилов достает для вас коньяк?» Прохоров насмешничал, но уже понимал, что говорит не с человеком, а с очеловеченной идеей совершенного трелевочного агрегата. Капитан Прохоров принял все меры к тому, чтобы не показать восхищение инженером Суховым. Человеком из тех, которые, по его мнению, двигают вперед технику, прогресс человечества, черт побери. Прохоров нарочно заузил губы, нахмурившись, стал считать про себя. 5, 6, 7, 8. Он досчитал до 9, когда Сухов выскочил из-за стола, лавируя между вещами, помчался по кабинету. «Это хорошо, что вы мне напомнили о Гасилове!» Неожиданно, по-детски обрадовался он. «Этот человек подтверждает мысль о существовании психологического стереотипа, который из-за какого-то неисследованного дефекта лишен возможности контактироваться с окружающей средой. До чего-то непонятного!» — вскричал Сухов, увидев недоуменные глаза Прохорова. «Гасилов, доведенный до абсурда тип некоммуникабельности! Тот же Столетов называл Гасилова мещанином из простейших электронных ламп. Это, если хотите знать, довольно точно отражает технический уровень Гасилова». Прохоров склонил голову на левое плечо, посидел немножко в такой позе, выпрямился. «Нет, не походил на сумасшедшего человека с ясными глазами и высоким лбом. Он был одержимым. А как хороши были слова Евгения Столетова. Мещанин из простейших электронных ламп». Прохоров живо представил особняк Гасилова. Увидел лошадей на эстампах, телескоп под острым шпилем флигеля, философские книги на стеллажах, развернутый журнал на полированном столике, мещанин из простейших электронных ламп. И все-таки попахивало сумасшедшенкой от этого кабинета и всего, что происходило в нем. Бегал среди хаоса бледнолицый, взъерошенный человек, сверкал стальной сейф, с свернутые в трубку чертежи походили на папирусы, а где-то существовала обычная жизнь. За пыльным окном шли двое мужчин, вовсе не похожие на машины, шаркала подошвами в коридоре уборщица. Над поселком висело жаркое солнце. «Помилуй бог!» — вызывающе сказал Сухов. — Отчего вы меня так смотрите? Александр Матвеевич, вы не схарчите меня часом, бедного? Прохоров не улыбнулся, а только еще раз посмотрел в окно, словно хотел убедиться, что за ним по-прежнему существовала обычная жизнь. Потом он лениво сказал. — Убедительно прошу сесть и не перебивать меня. У меня тоже философское настроение. Хочется выяснить, прав ли человек, бросивший на произвол судьбы 140 живых душ во имя их будущего счастья. Простите за воскопарность. Он вежливо кивнул инженеру. Пока вы работаете над новой машиной, Сухов, на лесопункте занижается производительность труда. Развращается неустойчивая часть коллектива, а конфликт Гасилова со Столетовым кончается... Прохоров ожесточился. «Знаем этих гениальных устроителей будущей жизни. Нам уж сегодня нужна хорошая жизнь. На несовершенном пока трелевочном тракторе». Прохоров перевел дыхание, измученный вспышкой гнева и теснотой слов, помолчал немного. Потом он с остановками, с душевным голосом продолжал. «Из-за вас, Сухов, конфликт между Столетовым и Гасиловым зашел так далеко, что явился косвенной причиной его смерти. Из-за вас, Сухов, бывший уголовник Аркадий Заварзин, считает, что можно жить, не работая и не воруя. А сзади тракториста думаете, а в душу ему плюете. Да что я вас разоблачаю, когда все ясно, как дважды два, четыре». Прикусив нижнюю губу, он гневно замолчал, так как у Сухова опять фанатически сверкнули глаза, губы радостно сморщились, а руки взлетели. «Вы отсталый тип!» — упоенно закричал Сухов. «Дважды два уж давно не четыре!» Он вскочил, зарычал. «Новосибирские математики! Развивая теорию Эйнштейна, выяснили, что близ Земли дважды два не четыре, а на 3 миллиардных больше!» В районе Марса эта величина изменяется еще на 1/100 своей величины. В межгалактическом пространстве десятичная система исчисления вообще, по-видимому, неприменима. Победоносно вскинув руку, Сухов хотел еще что-то добавить, но вдруг поймал взгляд Прохорова. Капитан смотрел на него такими усталыми, печальными, грустными глазами, что Сухов осторожно сел на место. «Кажется, я увлекся», — сказал он. 3 миллиардных — не такая уж значительная величина, чтобы считаться с ней в практике». А Прохоров сидел на продавленном кресле с таким выражением лица, словно только сейчас понял, что для него начинается самое трудное, самое главное. А вот человек по фамилии Сухов не хочет понять, что началось самое трудное, самое главное. Вздохнув, Прохоров закурил. Колечком выпустив дым, поискал для затылка удобное положение, прислушался. На улице кричали ребятишки. Солнце нескромно заглядывало в окна кабинета. Над поселком летел самолет, судя по звуку мотора Ан-2. В коридоре смеяли женщины. «Вас трудно привлечь к уголовной ответственности, товарищ Сухов», — негромко сказал Прохоров. «В кодексе, к сожалению, нет такой статьи, которые карало бы за социальную пассивность. Но снять с работы вас необходимо. Хотите изобретать трактор в одиночестве? Станьте сторожем». Инженеру Сухову было бы легче, если бы капитан произносил эти слова обличительным голосом, если бы Прохоров не смотрел на него так, словно не знал, что делать. Однако капитан уголовного розыска казался по-прежнему раздавленным сложностью мира, удивленным необычными стечениями обстоятельств. И был совершенно непрофессионален. Ничего милицейского, специфического не было в этом небольшом худощавом человеке. И глаза у Прохорова были незащищенными. «Сторож — это, пожалуй, идея», — криво усмехнувшись, сказал Сухов. «Сторож при тракторном гараже, вы правы, Александр Матвеевич. Как начальник лесопункта я ничто. Он сказал это искренне. Хорошим было его тонкое, интеллигентное лицо. В появлении на свет, которого принимало участие не одно поколение российских интеллигентов, хороши были глаза, в которых читалась усталость и печаль. И мир Сухова теперь уже не был таким элементарным, что вмещался в один единственный трелевочный трактор. С этим человеком уже можно было обращаться как с живым. «Вы меня озадачили, Александр Матвеевич?» Нормальным голосом сказал Сухов. «Каким образом Гасилову удается сдерживать производительность труда? При каких условиях?» «Ну, как не впасть в печаль и тоску, если на этой удивительной планете Земля существует начальник лесопункта, который спрашивает заезжего капитана уголовного розыска, почему на вверенном ему лесопункте сдерживается рост производительности труда? Как не будешь чувствовать себя травмированным, если инженер с академическим образованием, заперев себя в башне из слоновой кости, чтобы дать миллионам трактористов совершенную машину, никогда не допускал мысли о том, что, возможен человек, заинтересованный в сдерживании производительности труда? И вот заезжему капитану приходится доказывать, что практически такой человек не только возможен, но существует и называется Петром Петровичем Гасиловым. «Вы что, в самом деле пьете, Сухов?» — официальным тоном спросил Прохоров. «Чепуха, не пью, но коньяк держу». «Каким образом сдерживается производительность труда — это вторая сторона дела?» — устало сказал Прохоров. «Самое важное, для чего она сдерживается?» Сухов поднял на Прохорова умные глаза. «Производительность труда занижается для того, чтобы всегда можно было получить предельно высокую премиальную оплату, не затрачивая на это силы», — прежним тоном произнес Прохоров. «Неужели за полтора года работы на лесопункте вы не заметили, что мастер Гасилов проводит в лесосеке не более 2 часов в сутки? Он только встречает и провожает смену. Треть рабочего времени проводит в райцентре, где в конторе леспромхоза и других районных организаций завязывает полезные знакомства. А все остальное время Гасилов отдает своему особняку, телескопу, жеребцу Рогдаю и так далее». Разозлившись, Прохоров поднялся с удобного, но допотопного кресла, пересев на табуретку, резко произнес: «И в этом вы повинны, товарищ Сухов, так как помогли Гасилову создать себе синекуру». «Каким образом?» «А вот таким». Прохоров достал из кармана толстую записную книжку, открыл страницу алфавита на букве «П», посмотрев на цифры, бросил книжку на стол, чтобы Сухов мог заглянуть в нее. «А вот таким образом, уважаемый Павел Игоревич», — повторил Прохоров. «Когда вы изволили прибыть на лесопункт, вы заметили, что на лесосеке применяется устаревшая технология. Так это?» «Да», — ответил Сухов. «Я приказал прекратить вывозку леса с кронами, перенес обрубку сучьев на нижний склад, разрешил грузить на сцепы больше нормы кубометра. А в чем дело?» Женщины в коридоре перестали смеяться, ушли, видимо, и Прохоров подумал, что среди них могла быть та, которая ему сегодня была нужна, Мария Федоровна Суворова. Уж не начинался ли обеденный перерыв? Уж не пропустил ли он возможность проводить Марию Федоровну до дома? «Суть дела в том, товарищ Сухов, — сказал Прохоров, — что результаты улучшение технологии дали мизерное сокращение числа работающих на лесосеке. Взгляните в блокнот. На нижний склад переведено только 6 человек. Вы в книжку мою, в книжку посмотрите». Пока инженер Сухов разбирал мелкие, ровные, занудные буквы прохоровского почерка, капитан сидел с закрытыми глазами, весь расслабился, дышал через нос. «Прочли?» — спросил он. «Все прочли?» «Прочел. Вот. Вот в таких условиях, — печально сказал Прохоров, — план всегда перевыполняется, А мастер Гасилов, не затрачивая силы и времени на организацию труда и руководство бригадами, ежемесячно получает предельно высокую премиальную оплату. Легкая жизнь и деньги. Вот гасиловский движитель. Он захлопнул блокнот. Думаю, что вы сами разберетесь в тех способах и методах, какими Гасилов сохранял предельно заниженное плановое задание. Не мне вам читать лекции, товарищ Сухов. Прохоров сдержанно улыбнулся. Скажу одно. Петра Петровича Гасилова подвели декабрьские морозы. Конец второй дорожки.